Уже подходя к дому, тепло и призывно сиявшему в сгущающихся сумерках двумя развернутыми к лесу окошками, Шейла вдруг почувствовала неладное, будто коготком царапнула по сердцу. Замедлив шаг, она прислушалась, потом взглянула себе под ноги и увидела две полосы вывороченной земли, каждая шириной с ладонь, которые пересекали тропинку. Вдохнув холодный воздух осенних сумерек, она ощутила тонкий, уже исчезающий запах, который задержался под листиками березы. Для верности вытянула руку, сорвала сердцевидный листок, понюхала. Так и есть, выхлоп. Рука по привычке потянулась к поясу, но Шейла вовремя опомнилась. Оружия нет, не на полигоне же. На мгновение ей стало обидно. Не звала она сюда этот запах. Да и вывороченному дерну не положено лежать тут двумя чернеющими в сумерках полосами. Подойдя к живой изгороди, она опять прислушалась. Где-то в глубине двора, на лужайке, приглушенно играла музыка. По правилам вселенных Вегаса, придуманный мир мог жить только в присутствии хозяина, его создавшего. Все остальное время он оставался статичен, просто лежал невостребованными байтами данных на одном из бесчисленных серверов колеса развлечений. Шейла беззвучно открыла калитку, шагнула во двор и вдруг увидела допотопный мотоцикл. Рядом никого. Она подошла к рогатому механическому чудовищу, зачем-то потрогала сиденье, обтянутое, потертой на сгибах шкурой, и, окончательно сбитая с толку, направилась к дому, откуда доносилась музыка и невнятные звуки человеческой речи.